Глава 30. Ярослав. Не знаю, как женщины ходят в этих туфлях на высоких тонких каблуках и как потом чувствуют себя их ступни. Это сексуально, но предполагаю, что дико неудобно. Мои горят к концу дня и от удобных сшитых по индивидуальной выкройке, и я, поднимаясь в лифте, просто мечтаю уже оказаться дома и скорее снять их. И вообще, в принципе, хочу домой. Уже поздно, почти полночь, Роман спит. И кажется, мне жаль, что не увижу его сейчас. София, наверное, тоже спит. Я тихо отпираю дверь и вхожу в квартиру. Свет выключен. Только ночники на стенах отбрасывают слабый желтый свет. Устало сталкиваю чертовы туфли. Стягиваю пиджак. «Привет». Из кухни выходит Соня. Хмурится. «Ты сегодня поздно. Что-то случилось?» И тут же добавляет. Ромка волновался. «Контракт обсуждали». Отвечаю, ощущая, как невероятная усталость с одной стороны совсем придавливает меня к полу, с другой же будто перестает так сильно душить в стенах дома. Сползаю взглядом по ее обтянутой домашней футболкой и лосинами фигуре. Волосы собраны в небрежный хвост, который лежит на плече. Губы приоткрыты. В глазах что-то вроде тревоги. Обо мне? В груди от чего-то простреливает. Я никогда не видел тревоги обо мне хоть в чьих-то глазах. Это чувство слишком искреннее, чтобы его можно было показать намеренно. «А ты почему не спишь? Поздно уже». Голос подводит, потому что за странным теплом в груди появляется и кое-что другое. Жар, желание. «Я?» София на мгновение отводит глаза. «Работала». «Да, точно. Алиса снова отправила ей большой заказ. Под видом другой фирмы, конечно. И, кстати, фирма весьма не прогадала, когда я решил онлайн обратиться к Софии. Хотел проверить, на что она реально способна. И она за неделю, работая удаленно всего несколько часов в день, сделала больше, чем весь экономический отдел за этот же период. Она действительно крутой спец». «Есть хочешь?» Спрашивая тихо, будто сомневаясь, нормально ли вообще спрашивать ей это у меня. «Там есть рагу, еще горячее, на плите». «Я совершенно не голоден, но отвечаю обратное». «Я бы попробовал». «Положу». Кивает и отворачивается к столу. «Меня знобит и жарит одновременно. Я пил, и это точно не тот фактор, что поможет сдержаться. Пусть и немного пил. Хочется прикоснуться к ней. Необходимость буквально. Жажда. Мягко подхожу и останавливаюсь сзади. Близко. София замирает, но остается на месте». Я чувствую ее нежный запах. Не яркий парфюм, а что-то нежное, цветочное. Может, просто мыло. И сама она тоже пахнет охренительно. Доходит, что в руке все еще держу портфель с документами. Аккуратно ставлю его прямо на стол сбоку и слышу тихий задушенный вздох. Осторожно, боясь спугнуть, прикасаясь пальцами к ее плечам и чувствую, как в ответ нежная кожа покрывается мурашками. Хочется схватить ее, сжать изо всех сил в своих руках. Обладать ее хочется. Присваивать. София вздрагивает, когда я чуть сжимаю ее плечи и утыкаюсь носом в волосы, глубоко втягиваю их запах, выдыхая шумно через рот. Закрадывается нехорошая мысль вдруг. «Ты боишься меня?» Спрашиваю тихо. «Ты снова пьян?» Не дает прямого ответа. Боится. Или думает, что только пьяным я могу проявлять к ней интерес. Это не влияет на мое желание. Лишь обнажает. София колеблется. Сглатывает и тоже шумно выдыхает. И расслабляется. Совсем чуть-чуть. Но мне достаточно, чтобы понять ее согласие. Но тут чертов портфель, неудачно, видимо, поставленный, заваливается на бок. И из него прямо перед Софией на стол выпадают черные кружевные женские трусы. Какого хера, блядь? Соня каменеет. Я буквально ощущаю от нее волну отторжения. Она разворачивается и после долгого взгляда прямо в глаза уходит. Я не удерживаю ее. Это было бы унизительно для нее. Сам же вскипаю от злости. Несложно догадаться, чьих это рук дело. Заигрался ты, дружище. Утром уезжаю рано. Соня и сын еще спят. В офисе тоже народу мало, ведь рабочий день еще не начался, но Алиса уже на месте. «Доброе утро, Ярослав Юрьевич!» Встает она, когда я вхожу в приемную. «Кофе?» «Да, пожалуйста, и бразинского вызови». «Хорошо». В кабинете на столе уже лежат необходимые документы по вчерашнему контракту с Асланом и его сегодняшней презентации. Оформлены, распечатаны и сложены стопочками в ячейках. Тут мой экземпляр, тут архивный, тут для партнера. Иногда мне кажется, что Алиса андроид, без чувств, эмоций и с идеальной производительностью. Красивая, но без жеманства и влажных намеков, как было с Кристиной, секретарша мечты. Ты изверг. В кабинет входит Артем минут через 15. Я еще с утра в себя не пришел, а ты уже вызываешь. Что случилось? Он плюхается в кресло напротив и потягивается. С Бразинским мы познакомились во время службы в армии. После призыва мы прибыли в один пункт в Донецке, и там ждали 2 дня, пока нас распределят. Попали в одну часть, в одну роту. Он из простой семьи, мать – врач, отец – водитель автобуса. Артем вылетел после 2-го курса из колледжа за пропуски и хвосты, и его забрали в армию. Я же пошел на зло матери и отцу. Все равно от меня толку нет. Бразинский многому научил меня. Простым вещам. Как радоваться банке сгущенки после вынужденной армейской диеты без грамма сладкого. Как не париться, если твоя одежда не в идеальном порядке. Как забить болт, если тебя что-то очень напрягает. После армии он ушел в охранные структуры, а я поступил в универ на экономический. Мы поддерживали связь постоянно. Когда отец умер, и я, ко всему общему удивлению, заявил права на его кресло, Артем меня очень поддержал. Я был мозгами, а он силой. Так было всегда. Но сейчас это всегда как будто стало давать трещину. И об этом пора было поговорить. Я без слов достаю вчерашние женские трусы и бросаю перед ним на стол. Он несколько секунд смотрит на них, а потом поднимает глаза на меня. Шутка не зашла? Ухмыляется, но за этой ухмылкой угадывается неприятная, незнакомая мне сторона Бразинского. Представь себе, а какова была цель, Артем? А какова может быть цель у шутки, Яр? Поднимает брови. Поржать. Или скомпрометировать меня перед Софией? Задаю вопрос в лоб. Нам кажется, давно пора обсудить эту тему и расставить все точки над «и». Бразинский тоже перестает валять дурака, становится собранным и серьезным. «А зачем она тебе, Яр? Ты ведь ее не любишь. Ты, собственно, никого не любишь. У вас ведь не все так гладко с этим брачным контрактом, я правильно понимаю? Даже если и так, то тебя это не касается. А если касается? А если касается, то должно перестать. Отрезаю жестко. София — мать моего ребенка. Или ты думаешь, что жить она будет со мной, а трахать ее будешь ты? Трахнул ее когда-то ты, а мне она нравится. Что ж, Тёма, ты опоздал. Она моя. Уже во всех смыслах. И не только когда-то. Наблюдая за его реакцией на мои слова. Так что прекрати этот цирк. Взгляд Бразинского наливается тяжестью и злостью. Будто в компьютерной игре между нами вырастает стена в секунды. Он сжимает челюсть, и мне даже кажется, что я сейчас услышу скрип зубов. Но вместо этого слышен только хруст сломанного в его пальцах карандаша. «Думаю, мы все решили. Ставлю точку. А теперь давай работать. Рабочий день уже в разгаре». «Как скажешь, Ярослав Юрьевич». Выплывает Артем, встает и уходит. «Черт, ссора с другом — это неприятно, но он стал совать свой нос куда не следует. Допиваю свой кофе и просматриваю план и текст презентации. Сегодня приедет комиссия из городского земельного управления и представитель мэра, и мне нужно им представить доказательства, что методы нашего бурения экологичны и не опасны, и их сейсмический индекс низок. Это очень важно для холдинга, чтобы получить разрешение на бурение в городской черте в заселенных районах. Поэтому нужно собраться». К 11 в конференц-зале уже все собрались, кроме заместителя мэра. Его ждем с минуты на минуту. На столах уже все приготовлено. Папки с проектами, заключение сейсмослужб, модели работы с теми или иными пластами почвы. Алиса вносит по просьбе одного из гостей лимонад и ставит его рядом с бутылкой воды. Презентация в мультимедийной доске загружена. Я вхожу и здороваюсь с гостями. Несколько минут неофициального общения с гостями перед официальным началом настроит на позитивный лад. Дверь в приемную конференц-зала открыта. Алиса у стойки ожидает последнего гостя. Там же включен небольшой телевизор на стене. Звук на минимуме, поэтому он никому не мешает. Но я почему-то цепляюсь боковым зрением за то, что там показывают. Репортаж идет с моста, с которого свисает автобус, держась на честном слове. Передние колеса и большая половина длины в воздухе, и опасно кренится. Место оцеплено, рядом скорые. Я присматриваюсь к бегущей строке, но успеваю лишь прочитать, что зависший автобус — это детская экскурсия, а авария случилась из-за вылетевшей навстречу легковушки. Автобус избежал столкновения, но его понесло, и он едва не упал, пробив ограждение, и завис. Ситуация опасная. Внутри 23 ребенка и 5 взрослых. Им запрещено шевелиться, вставать с мест, пока не прибудут спасатели и не вытащат автобус, иначе это может нарушить равновесие и... Горло пересыхает, а в груди становится горячо. Сердце пропускает удар, когда я смотрю на раскрас автобуса. «Папа, мы с мамой и нашей группой в садике поедем на экскурсию в четверг в зоопарк. Там, кажется, даже медведи есть». «Пап, а автобус такой красивый у нас, на нем солнышко нарисовано. Я такой вот даже в альбоме нарисовал». «Прошу прощения за опоздание». В зал входит заместитель мэра и протягивает мне руку. Пробки, еще и мост перекрыли. Я слышу его будто через стекло. Кажется, что сам нахожусь за каким-то стеклом. Собственное дыхание воспринимается громче, чем любые звуки вокруг. «Ярослав Юрьевич, можем начинать». Тихо говорит рядом Алиса. Я запускаю презентацию. Гости смотрят на меня в ожидании, но я будто в вакууме, провалился во временную трещину. «Проведи сама». Толкаю ей в руки сенсорную указку и вылетаю из конференц-зала.